Глава 28. Поняла, что если смерть разоблачит меня, то я предпочту покончить жизнь самоубийством, чем пожелаю и дальше делить ложе с Арно. Большей пытки было не придумать. Свои прогулки по парку я сменила на посещение тронного зала. Я бывала здесь каждый день, пытаясь пройти сквозь зеркало, но оно не пускало. Было глухо к моим мольбам пропустить меня. Что я только не придумывала, чтобы проникнуть в зазеркалье, но оно оставалось закрытым для меня. Как и в тот день, когда здесь были смерть и чернокнижник, окна были тщательно закрыты на щеколды и зашторены. Я закрывала за собой дверь и подходила к кругу, начертанному на полу. Магическая пентаграмма была разделена множеством кривых и прямых линий. На их пересечениях стояли свечи. Три круга поменьше означали места, где должны были быть смерть, чернокнижник, зеркало и мы с Арно. Зеркало было по диагонали от нашего с Арно места. Видимо, там и должна была отразиться моя истинная сущность. Все мои помыслы и грезы должны были выплыть наружу. Ну и пусть, я сумею стойко выдержать удар, не склоню голову ни перед костлявой рукой смерти, ни перед праведным гневом Арно. Так уж случилось, что мой враг стал моим возлюбленным. Ни он, ни я не хотели этого, но так получилось. Я села внутри круга. Свечи стояли там же, где и до этого. Никто ничего не тронул. Мне пришла в голову шальная идея зажечь их и посмотреть, что будет. Одну за другой я зажигала свечи и прислушивалась к себе. Внутри меня ничего не менялось, и не менялось снаружи. Когда я зажгла все свечи, то встала в круг, в котором стояли мы с Арно. Осмотрелась. Ничего не происходило. Тогда я двинулась по кругу. Постояла на месте чернокнижника, на месте смерти. Вернулась на свое место. Посмотрела в зеркало. Почему я в нем не отражаюсь? Свечи видны, а я нет. Не призрак же я, в конце концов. Да еще и чертополох с черными розами полностью оплели огромный овал зеркала. Утеряв интерес к свечам и линиям на полу, подошла к зеркалу. Оно было пыльное до такой степени, что едва отражало свечи. Они тусклыми огоньками мерцали в его черных глубинах, будто маня меня. Из-за толстого слоя пыли мое изображение отразилось мутным пятном. Дунуло на зеркало, разогнав верхний слой пыли. Но это не сильно помогло. Тогда я принялась срывать с зеркала чертополох. Поранилась, но, не обращая внимания на кровь, продолжала освобождать раму от растительности. Затем ладонью стала стирать пыль с холодной поверхности зеркала. Сделав несколько движений, нечаянно провела по зеркалу той частью руки, которая кровоточила из-за чертополоха. На зеркале остался кровавый мазок. Я попыталась стереть его, но вдруг моя рука провалилась внутрь серебристой поверхности. Я испугалась и отдернула руку. В голове помутилось от происходящего. Неужели я открыла проход в зазеркалье? Но полет моих фантазий понес меня еще дальше. А вдруг я проложила путь между нашим замком и замком Сэма? Может, стоит сделать шаг, как я услышу голос любимого мужчины и топот маленьких ножек сына? Затаив дыхание, прислушалась. За стеклом раздавались смех и звуки музыки. Неужто зазеркалье зовет меня в гости? Уже смелее я протянула руку, и она скрылась от меня по ту сторону зеркала. Я шагнула в зеркало и застыла. Я стояла под парадной лестницей большого замка, по которой то и дело проносилось тысяча торопливых ног. Любопытство одолело меня, и я высунулась наружу. Вокруг меня суетились люди. Слуги носились с украшениями для зала, девушки щебетали по углам, делясь с подругами рассказами о своих нарядах. Готовился бал. Я оглянулась на зеркало, связывающее меня с реальностью. Оно не отражало замок, в котором я оказалась. На обратной стороне зеркала, где должно быть покрытие, виделся замок Арно, пентаграмма со свечами. Я задвинула зеркало в самый темный угол под лестницей и накинула на него штору. Вышла наружу. Судя по тому, что на меня никто не обратил внимания, я была либо невидима, либо гостей собралось столько, что никто никого толком не знает. Чтобы проверить догадку о невидимости, специально столкнулась с девушкой, пробегавшей мимо. «Простите», — извинилась она на бегу и устремилась дальше. «Ну вот, значит, я видимая, это уже лучше». Прошлась по замку, прогулялась по парку. Красиво, но все чужое. Здесь не было никого, кого бы я знала. Для чего мне такое путешествие в Зазеркалье, где нет никого из близких? Точно так же я могу гулять по дворцу Арно, там тоже вечно полно народа. Вернулась к зеркалу. Попыталась пройти через него назад, но наткнулась на твердую поверхность. Оно не пропускало меня. Сквозь него, будто оно было прозрачным, я видела тронный зал, пентаграмму. Свечи догорали и тухли. И когда догорела последняя свеча, зеркало будто взорвалось. Я даже закричала от испуга. Мне показалось, что в меня летят миллионы осколков, но, не почувствовав их, открыла глаза. Теперь оно отображало другой тронный зал, тот, к которому мы часто подходили вместе с Сэмом, пытаясь пройти сквозь зеркало. Я замерла, затаив дыхание. Протянула руку. Она прошла сквозь стекло. Я шагнула, но наткнулась на зеркальную твердь. Аж ругнулась, не поняв, что со мной произошло, почему зеркало меня не пустило. Но тут меня за руку кто-то схватил. От испуга я вскрикнула куда громче, чем было бы нужно в условиях маскировки. Раздался хруст, сопровождающий проход сквозь зеркало, и я оказалась в объятиях Сэма. Даже не поверила в это, отстранилась от него, чтобы увидеть лицо. «Неужели это ты?» — причитала я, глотая слезы радости. «Как ты смогла попасть в Зазеркалье?» — не мог понять он. Я тоже ничего не могла понять, поэтому и объяснить ничего не получалось. Мы обнимались и целовались, ласкали друг друга, не боясь быть пойманными моим мужем, и нашим поцелуем не было конца. «Приведи нашего сына!» — попросила я сквозь слезы радости. «Сейчас». Сэм оторвался от меня всего на секунду, чтобы пройти сквозь зеркало, но оно не пустило его. «Не понял». Он помрачнел. «Что это такое?» Но как бы он ни старался, зеркало не пропускало его. Можно было радоваться тому, что мы с ним наконец-то вместе, но не хватало сына. Оттого радость встречи померкла. Сквозь зеркало мы увидели, как в зал вбежал тигренок, помахивая за спиной крыльями Пегаса. Малыш пытался летать и, сделав вираж вокруг центральной люстры, приземлился на пол, проехавшись задом по натертому до блеска полу. «Генри, негоже так резвиться!» — в зал забежала служанка. «Можете навредить себе!» Малыш уже обрел свой истинный вид и, подбоченившись, смешливо посмотрел на служанку. Я протянула к нему руки. Надеялась, что он увидит меня и папу, подбежит к нам, обнимет. Но он уже выскочил из зала и убежал прочь. Я упала на колени перед зеркалом и заплакала. Мой сын не увидел меня, я не смогла коснуться его. Это было ужасно. Тут же почувствовала, как меня поднимают крепкие руки Сэма. Он обнял меня настолько сильно, что я вскрикнула. «Как же я давно тебя искал!» — выдохнул он. «Искал?» — переспросила я, утонув взглядом в его бездонных глазах. «Конечно, я знал, что рано или поздно ты догадаешься, что мы можем встретиться в Зазеркалье. Побывав в нем однажды, мы смогли пройти в него снова». «Почему же ты не сказал мне об этом на балу?» — не поняла я, жадно втягивая ноздрями аромат мужского тела. «Времени было мало, а сказать хотелось много», — извиняющимся голосом сказал он. «Да и не подумал я тогда об этом. Так было хорошо кружиться с тобой в вальсе». Я вспомнила тот вальс и заулыбалась. Я переживала бы тот миг час за часом, день за днем, год за годом. О чем можно было бы мечтать еще? Красивая музыка, уносившая нас за грани разумного. И мы, обнявшись, кружим, кружим, кружим. Прервав воспоминания, задалась вопросом. Другим людям Зазеркалье не подвластно? Вроде нет, неопределенно повел Сэм плечами. Все видят зеркала, но никто не хочет пройти сквозь них. «А как ты сумел поймать меня за руку?» Вопросы так и сыпались из меня. «Очень просто», — улыбнулся он. «Надеялся, что ты сообразишь прийти ко мне сквозь зеркало. Часами напролет сидел и ждал. И вдруг увидел руку. Даже не разобрался, чья она, ухватился и ринулся в зеркало. Как видишь, не ошибся». Я беззаботно рассмеялась. «Как здорово, что мы вместе!» Моему счастью не было предела. «Еще бы Генри забрать сюда, так и жить можно здесь, не выходя в свой родной мир». Сэм беззаботно рассмеялся, прижимая меня к себе. «Не волнуйся за сына. Он в надежных руках нянек. С ним ничего не случится. Живет как король». Неожиданно я подумала о том, как к нему относятся братья Сэма. И даже дыхание остановилось. Я испуганно посмотрела на Сэма. «Ну что еще?» – рассмеялся он. «Как ты представил Генри своим братьям? Они знают, что он наш сын?» «Ну...» – как-то неопределенно протянул он, отчего у меня мурашки пробежали по спине. «То, что он наш с тобой, не знают, да и знать им об этом не обязательно, а то натворят глупостей. К тому же я не смогу им объяснить столь скорое рождение Генри. Сама понимаешь, что нас не было всего несколько минут, а в Зазеркалье прошло 9 месяцев. Поэтому пришлось врать, что малыш остался без матери, а я, как отец, забрал его. Это братья восприняли нормально, даже не стали выяснять, кто мать. Для них это не важно. Видела бы ты, как они с ним играются, это так потешно». «Только как же нам разрешить всю сложившуюся ситуацию?» – помрачнела я, чувствуя, как мои мысли изгоняют из меня счастье, в которое я только что окунулась. «Великий совет никогда не позволит нам объединиться. Для всех мы любовники, да и не просто любовники, а враги. Ведь ты принудил меня к близости после того, как купил на торгах. И после того, как все думают, у нас близости не было. Ведь я тут же сбежала, утащив с собой Арно, а потом мы с ним поженились и взяли приступом твой замок. Ты пленник, я завоевательница. Тут не до любовных утех». «Ничего, мы с тобой что-нибудь придумаем», — обнадежил Сэм. «Давай насладимся внезапным объединением, а потом будем думать, что делать. А то и порадоваться толком не успеем, как приходится думать о решении проблем». Пожалуй, он был прав. Раз Генри в надежных руках нянек, да еще и любимец в замке, мы с Сэмом решили отвлечься от всего. Припрятав зеркало, вылезли из-под лестницы. Немного побродили по замку. «Узнаешь?» – спросил Сэм, держа меня за руку. «Это тот самый замок, в который мы вернули время. Если сейчас подняться по главной лестнице, то попадем в бальный зал». Мы так и сделали. Двери были открыты, и мы заглянули внутрь. Слуги сновали, начищая до блеска паркет, канделябры, и, стоя на длинной стремянке, надраивали люстру. Тот самый рояль, с которого все началось, стоял на прежнем месте. Я прикрыла глаза и вспомнила, как тонкие пальцы Сэма коснулись ветхих клавиш, извлекая то ли шуршание, то ли звуки музыки. Потом шуршание прекратилось, звуки стали более звонкими, чистыми, и под пальцами Сэма родилась мелодия. Она полилась по всему замку, наполняя его жизнью. Это было такое потрясающее волшебство, что я до сих пор восхищалась им. «Этим вечером приглашаю тебя на бал», – прошептал мне прямо в ухо Сэм. От неожиданности я вздрогнула. «Буду рада принять приглашение». Я улыбнулась, и чувственные губы моего любимого мужчины слились воедино с моими губами.